Глава 14. Глеб. Варю кофе. Он горячий, крепкий и обжигающий. Сажусь в кресло. Читаю то, что прислал Кирилл. Занятная информация. Но больше вопросов, чем ответов. Майер Агата Андреевна, 1996 года рождения. Мать Майер Виктория Сергеевна. 9 лет назад ушла из жизни, самоубийство. Перерезала себе вены. Что же могло случиться с молодой женщиной, что она решила сделать такой шаг, оставив своего ребенка в трудном подростковом возрасте одного? В 2002 году вышла замуж за Ткачева Всеволода Ефимовича. Агате тогда было 5 лет. Сева Ткач. Сам фигура интересная. На него нужно рыть больше информации. Так, дальше. Жили безбедно, можно сказать, роскошно. У девочки лучшая школа, студия танцев. Шикарная квартира в центре города. И тут спустя 8 лет что-то пошло не так у Всеволода Ефимовича. А вот что именно, в этом придется разобраться. Шикарная квартира меняется на эту хрущевку, а через год жена режет себе вены. Занятно. Печально, конечно, никому не пожелаю такого. Девочка остается одна с отчимом. По всем документам она должна быть Ткачева. Сева ее официально удочерил. А вот в ее паспорте фамилия матери. Когда Агате исполняется 18, Сева странным образом пропадает. В полиции лишь одно заявление о пропаже отчима. От нее же. Ушел из дома и больше не вернулся. Такое часто бывает. Сева не исключение. Если бы его дружки хотели убрать, то не ждали бы столько лет. Менты тоже не дураки. Искать бывшего весьма авторитетного человека, который несколько лет назад чем-то провинился перед своими, они не спешили. Если пропал такой человек, то найдут не скоро, а если и найдут, то в темном лесочке или на дне озера. Смотрю на спящую девушку. Она всхлипывает, дергается. Наверняка часто просыпается от кошмаров. Что за кошмары тебя мучают, Агата Майер? Я словно сам возвращаюсь в свой кошмар. И что были за намеки, что мы встречались? Но я хоть убей, не помню этого. Просыпается резко, смотрит испуганно. Такая беззащитная, растрепанная, но чертовски притягательная. Не думал, что всего за сутки можно так завязнуть в другом человеке. А я чувствую, что начинаю тонуть в ее глазах. Голова мало что соображает, хоть под холодный душ иди. Снова задаю вопросы, она врет и снова неумела. Забавная. Не понимаю, чего во мне больше? Злости? Что она сочиняет сказки и пытается меня обмануть? Или что она выгораживает тех парней? Кто они ей? Будь на ее месте кто другой, давно бы уже разговаривали в другом месте и другим тоном. Но я же, сука, сижу здесь, в этой странной квартире, с не менее странной девчонкой. Смотрю на нее голодными глазами, словно пацан с дембеля, и несу какую-то чушь. Но больше всего мне хочется не знать, где этот проклятый ягуар Воронцова, горе он огнем, а просто поцеловать ее. Что я и делаю. Присаживаюсь рядом с ней на диван, целую долго, медленно, отрываясь лишь на секунду, давая девушке глотнуть воздуха и снова. Не слышу свой разрывающийся звонком телефон. Глеб, телефон. Наплевать. Вот с ней реально на все наплевать. А ведь раньше не возникало даже мысли не отвечать на звонки. Отвечал, летел, выполнял. «Глеб!» «Да!» «Ответь!» Она такая растерянная, грудь чуть прикрыта покрывалом, перья из крыла ангела по левому плечу и руке. «Морозов!» Поднимаюсь, беру трубку с кресла. «Слушаю!» «Это, сука, я тебя слушаю!» «Слушаю начальника своей охраны и хочу знать, где, блядь, его носит!» «Ты на часы смотришь? Или их тоже отжали, ха, как мой ягуар?» Воронцов в своем репертуаре. Сам смеется над своей якобы удачной шуткой в мой адрес. Смотрю на часы. Нет и 12 дня. Как раз работаю над этим вопросом. «Плохо работаешь. Спишь, что ли?» «Нет». «Ну, если нет, то мне нужна новая экономка в особняк». «Что не так со старой?» «Тамара Степановна через месяц отправляется на лечение. Мне нужна новая, надежная экономка». «При чем тут я? Есть отдел кадров. Поручи секретарше». «Морозов, мне иногда кажется, что ты тупеешь с каждым днем все больше и больше». «Егор, завязывай. Вот не до твоих шуток». «Она должна быть кристально чиста. А кто, как не ты, может проверить все о человеке? Она идет в мой дом, в мой хорошо охраняемый частный дом. Мне не нужны сюрпризы». «Хорошо. Найдем, проверим, возьмем анализы». «Еще. Вечером летим в Мюнхен на пару дней. Чтоб через полчаса был в офисе, надо подготовить все документы». Воронцов отключается. А мне совершенно не нравится эта затея с полетом в Мюнхен. Пара дней. Какие такие полеты заканчиваются в срок? Экономка еще это. «Я так понимаю, тебе пора?» Оборачиваюсь, внимательно смотрю на Агату. Она поднимается с дивана, совершенно не смущаясь своей наготы. Накидывает безразмерную, явно мужскую футболку. А меня мучает вопрос не о вылете, экономке или пропавшем ягуаре, а чья это футболка? «Мне пора, но ты понимаешь, что мы не закончили наш разговор?» «Понимаю, не дура». «А мне кажется, что дура, если так усердно кого-то покрываешь». «Если будешь меня снова оскорблять, то получишь по лицу». С вызовом смотрит в глаза. Теперь она совсем другая, не растерянная девчонка, а дикая кошка, готовая исцарапать все лицо. Подхожу ближе, сжимая ее плечи, заставляя смотреть на себя. «Ты слишком много не понимаешь и не пытаешься понять. Все очень серьезно. Даже я еще не понял, насколько. Если сложить все те крупицы информации, что знаю я, то тех ребят, что угнали мою машину, скоро будут искать очень серьезные люди. Они пойдут на все. Потому что угон машины — это ничто в сравнении с тем, что они украли. А главное — у кого?» Агата смотрит внимательно, напрягаясь, но не вырывается. «Я не зверь, я не стану на тебя давить, но придут те, кто это сделает. Потому что ты была с теми людьми, ты им помогала. И не отпирайся, не придумывай себе сказку, что никто ничего не узнает и все спустят на тормозах. Я еще удивляюсь, почему те люди ждали так много времени». Она отворачивается, поджимает губы. Не хочу оставлять ее одну. Чувствую, вляпается в историю или что еще случится. «Я могу тебя спрятать, но ты мне расскажешь все, как было, всю правду». «Нет», — отвечает резко, вскинув голову, отталкивает меня. «Не надо меня прятать. Я ничего не знаю и уже все тебе сказала». «Да чего упрямая? Почему ты такая упрямая?» «Потому что мне ничего от тебя не надо. Я не звала тебя и не просила о помощи. Мне вообще не нужна ничья помощь. У меня все прекрасно». Держу крепко, не даю ей отстраниться, но она все равно вырывается. Сжимаю кулаки, резко выхожу из комнаты на кухню, надеваю вещи. Хватаю телефон и бумажник. Снова в комнату за обувью. Агата стоит, отвернувшись к окну, под лучами первый раз за несколько недель вышедшего солнца. Голые длинные ноги, хрупкие плечи, длинные темные волосы по спине, футболка, чуть прикрывающая ягодицы. «Вернусь через 2 дня. Я тебе сделаю дозвон, там мой номер. Я сам позвоню, как буду свободен. Никуда не лезь, ни с кем не общайся, в клуб не ходи. Лучше сиди дома. Или несколько дней, пока я не приеду, переночуй у подруги. На столе оставил денег, вот только не думай ничего в своей маленькой головке дурного. У тебя холодильник пустой, купи пожрать». Она даже не повернулась, лишь расправила плечи, продолжая смотреть в окно. Гордая какая. Дикая и гордая. Развернулся, ушел, хлопнув дверью. В бардачке нашел сигареты, прикурил, глубоко затянулся. С этой девчонкой снова начал много курить. Так, глядишь, и забухаю. Резко по газам. Солнце ослепляет. Странная погода. Вроде солнца. Должна быть радость, а радости никакой. Лишь поганое предчувствие надвигающегося дерьма.